«Уточкин, Уточкин, Уточкин!» — кричал я в выступлении вместе с толпой, чуть не падая с забора вверх тормашками. Товарищи мои, Муни-Блохин, Лобода, Бондарчук тоже любили Уточкина и тоже посещали циклодром. Но их увлечение никогда не доходило до страсти. Я же отдал Уточкину всю свою пылкую душу, не пропускал ни одного из его состязаний с румынскими, бельгийскими, итальянскими гонщиками и был беспредельно счастлив, когда однажды увидел его в гастрономическом магазине братьев В.И. и М.И. Сарафановых, в котором он, как обыкновеннейший смертный, покупал сосиски и вино. Заметив мой восторженный взгляд, он лениво протянул ко мне руку, взъерошил мне волосы своими рыжими короткими пальцами. Для меня это было великим событием, которым я гордился перед всеми мальчишками. И как они завидовали мне! Добро бы у меня не было других увлечений, но нет. С такой же сумасшедшей, бессмысленной страстью я стал увлекаться бумажными змеями. Вновь меня захватила мечта создать такой замечательный змей, который мог бы схватиться со змеем Печенкина и победить его в воздушном бою. Для этого мною с великими трудностями была добыта чудесная бечевка, которая называлась у нас английский шпагат, и огромный лист светло-синей чертежной бумаги. Все эти сокровища я снес к Леньке Алигераке, с которым и решил соорудить сверхмощный боевой гигант. Это будет змеюга уй-юй-юй, мы так и назовем его «Смерть печенкинцам». С этого времени и начинается моя измена маме, Марусе, самому себе. Каждое утро, вместо того, чтобы засесть за учебники, я прихожу к Леньке в заброшенный старый сарай. Там, насупив свой крохотный лобик, Ленька, маленький, невероятно длинноносый мальчишка с черными маслянистыми глазками, сидит на полу среди кучи всякого тряпья, весь поглощенный изготовлением змея. Увидев меня, он всякий раз говорит: «Хорошо, что ты пришел подсоблять». Но моя помощь ему совсем не нужна. Я необходим ему лишь как почтительный зритель, перед которым он может красоваться и важничать. Мастерит ли он бамбуковую раму для змея, мерит ли камышинкой змеиную путу, завязывает ли узлы на хвосте, он жаждет одобрений и похвал. А если я забываю его похвалить, он сам принимается восхищаться собою. Глазомер у меня прямо циркуль. Клейстер я сварил, хоть железо приклеивай. Через 3-4 дня змей готов. Огромный змеюга величиною с теленка. Охрой и суриком я малюю на нем пучеглазую рожу, под которой подписываю большущими печатными буквами: «Смерть печенкинцам». Потом мы перематываем восьмерками весь английский шпагат на длинную дубовую чурку, прячем змея за яслями под воловьим навесом и ждем хорошего ветра, чтобы змей поднялся в небеса и там схватился со змеем Печенкина. Но целую неделю стоит штиль. Наконец, в воскресенье, к полудню, белье, висящее во дворе на веревке, начинает шевелиться и дергаться, и вдруг, как по команде, вздымается вверх. По небу с моря бегут облака. Ветер, ветер, и с каждой минутой сильней. По улицам носится пыль, засоряя прохожим глаза. Девочки, выходя за ворота, визжат и прижимают свои юбки к коленкам. Пора! Я взбираюсь со змеем на крышу и держу его двумя руками за края. Ленька внизу подо мною долго стоит неподвижно и вдруг кричит мне отчаянным голосом: «Хоп!» Бросает на землю пузатый моток и, пропуская нитку через левый кулак, бежит, что есть духу, по длинному двору к воротам. Змей, хлестнув меня хвостом по лицу, медленно взлетает над домами, а там его подхватывают веселые вихри и дружно несут в высоту. Я прыгаю с сарая во двор и, возбужденный, счастливый, перехватываю у Леньки конец бичевы.